Глава 28. Есть только одно добро — знание. Есть только одно зло — невежество. Сократ. На индивидуальное занятие я пришла в длинных спортивных штанах и худи. Радовать магистра своими формами я уж точно не собиралась. Если у него и была надежда, что в феврале месяце притащусь на занятия в тонких шортиках, то тем паче было приятно его обломать. «Завтра у тебя первый рабочий день», — любезно напомнил он мне после того, как я показала выученное дома плетение. «Не забудь. На завтрак я хотел бы тосты с маслом и яичницу глазунью. Смотри, как можно включить тостер при помощи магии». И он создал из перехваченного магического потока что-то вроде палочки, дотянулся до меня и тронул за плечо. Да, конец у потока был твердым. И им можно нажать хоть на кнопку, хоть на рычажок. Но к чему такие сложности? А просто включить тостер нельзя? Можно, но проще магией, — ответил магистр, и я впервые засомневалась в его адекватности. То есть ему реально проще размахивать палкой, чем подойти и щелкнуть рычажок вниз? Ну ладно, допустим, в этом мире маги весьма эксцентричные существа. Еще и аристократы к тому же. «Подмести ты можешь простой метелкой», — продолжал меж тем инструктировать меня преподаватель. «Призывать уже научилась? Отлично. Пылесос — техника более сложная. Мы будем проходить, как его вытянуть из магической кладовки и включить где-то через 2 месяца. До этого момента можешь не пылесосить ковры. Я разрешаю». «Спасибо», — ехидно ответила я, но сбавила тон, когда Петр вдруг пересек разделявшее нас расстояние и навис надо мной темной тучей. Что такое? Скажи, это правда, что королевский солдат тебя домогался? Я не знала, куда деть глаза. Вот зачем он задает такие скользкие вопросы. И врать нехорошо, и выгораживать парня не хочется. Да и зачем? Какое дело магистру, кто ко мне приставал? Я, как куратор твоего курса, должен знать. Со значением сказал Петр, будто прочитал мои мысли. Впрочем, сомнения на лице у меня были написаны аршинными буквами. «Я несу за тебя ответственность». «Разве куратор первого курса не мадам Костелли?» Пискнула я, отодвигаясь. К счастью, стена находилась в паре метров от меня, и маневр удался. «Костелли, да». Не стал отрицать он и снова чуть пододвинулся. «Но я твой личный куратор. А как ты относишься к пыли?» «Что?» Столь резкой смены темы разговора я не ожидала. Чем воспользовался магистр? Подхватил мой подбородок и приподнял вверх, чтобы я посмотрела прямо ему в глаза. «Мне нужно понять, есть ли у тебя аллергия на пыль или нет. Я могу убрать пыль в доме сам». «Неплохая идея», — подумалось мне. «А что, это выход? Аллергия?» Самое противное для меня — вытирать пыль с поверхностей в доме. Их много, и обычно они заставлены всякими ненужными вещами, которыми дорожат хозяева. «Да, есть немного», — прошептала я, чем вызвала самодовольную улыбку Петра. «Так я и думал. Тогда пойду тебе навстречу. Свою пыль буду прибирать сам. А вот от учебных заданий аллергия на пыль тебя не спасет. Но не волнуйся. У меня есть супердейственная микстура. Я угощу тебя одним пузырьком завтра с утра, как придешь. Тебе понравится. Делаешь глоток, и целый день аллергия не беспокоит. Мне бы отодвинуться, но я не могу. Как завороженная смотрю в пылающие карие глаза и понимаю. Мужчина красив, элегантен и по-своему заботлив. Но меня к нему не тянет совсем. А еще он ждет ответа и не сводит жадного взгляда с моих губ. Нервирует сильно. Ах да, мы же говорили о микстуре и моей выдуманной аллергии. И я не ответила на любезное предложение. Здорово, спасибо. Отмираю я и пытаюсь выскользнуть из удерживающих рук. Пока я думала о пыли, рука магистра как-то незаметно переместилась на мою талию. Случайно или для того, чтобы пододвинуть меня ближе? Что вы делаете? Слабо возмущаюсь я. И дергаю шеей. Его рука спадает с моего подбородка, а сам Петр вздрагивает. Словно только что проснувшись, он начинает усиленно моргать и смотрит на меня с удивлением. «Извини», — задумался. «Так значит, до завтра?» «Да, спасибо за...» Я запнулась, не найдя, за что же его поблагодарить. Ведь наше занятие длилось всего 20 минут, и смазанно попрощалась. «До завтра». Петр что-то крикнул мне вслед, но я уже набирала обороты. В коридор выпрыгнула так, словно за мной гнались волки. «А ведь здесь, в академии, где-то и оборотни есть», — подумала я и сделала себе мысленную зарубку поспрашивать Огни. Вдруг она знает кого-то из этой братьи и познакомит меня. Было бы здорово подружиться с волками. Тогда их можно было бы дразнить. Придет серенький волчок и укусит зубачок. Мысли о волках как-то приободрили меня. И пусть Огни пропадала на своей подработке, я неплохо провела день в одиночестве. Занималась мелкими бытовыми делами. Готовилась к лекциям, стирала белье ручками, даже достала у мадам Лук утюг и выгладила свое платье. И все это время думала о Петре и несносном Эддингтоне. И последний, хоть и был большой занозой и наглым самоуверенным типом, нравился мне почему-то больше. «Ты что, и полы помыла?» — первым делом спросила подруга, остановившись на пороге. «Сама? Тряпкой?» Огня ошарашенно оглядывала большую деревянную кадушку у двери, в которой горделиво плавала ярко-рыжая тряпка. Мадам Лук дала. Очень милая комендантша. «И ты помыла сама?» Снова не поверила в мои способности Огни и робко поставила на пол ногу. «Без магии?» «С магией пока не умею. Решила попрактиковаться к завтрашнему дню», — заявила я, но увидела округлившиеся глаза подруги и со смехом добавила. «Шутка. Я тоналку разлила. Случайно. Вот и решила замести следы. Вернее, замыть. А тоналку мне выдала тоже мадам Лук. Она вообще стала такой ласковой в последнее время, что мне прям страшно». Огни терпеливо выслушала мою тираду, вздохнула и вошла, осторожно прикрыв за собой дверь. «Это мне страшно. Зелье от похмелья было каким-то неправильным». И подруга кособоко пробралась к своему шкафу. Повесила на вешалку плащ, заохала и плюхнулась на стул. «Опять сбегать за выпивкой?» — участливо спросила я. «Ну а что? Если ей помогает, то, наверное, Ада не будет вредничать и даст подруге еще один пузырек». «Не, меня стошнит. Спиртное только ускорит реакцию. Надо продышаться. Открой окно». Небольшое окно в нашей комнате располагалось посередине, а светлые полупрозрачные занавесочки едва прикрывали его. И с улицы вполне можно было разглядеть, что у нас тут происходит. Правда, с этим фактом меня примиряла большая раскидистая ель, закрывающая не только наше окно, но и два соседних. Уж через ее ветки точно ничего не разглядишь. В ней даже потеряться можно. Так лучше. Открыв фрамугу наполовину, я краем глаза неожиданно заметила движение в ветвях. Будто ветка покачнулась от чьего-то движения. Кто же там был? Белка? Птица? Вгляделась повнимательнее и пропустила ответ Огни. Вечно зеленые ветки были пусты и однообразно скучно висели напротив нашего окна. Даже ветерок не приподнимал их. Неужели мне пора проверить зрение? Прости, я задумалась. Что ты сказала? Обернулась к подруге. Я полежу под форточкой, если ты не против. Ровно повторила она, и я снова мысленно вздохнула. Вид у ведьмочки был зеленый-призеленый. Как у ели под нашим окном. Но что толку ей об этом говорить, если бросать свою опасную для жизни подработку подруга не хочет? «Лежи», — разрешила я и подтянула к себе со стула теплое худи. «Лягу спать в нем». «Не замерзну». «Спасибо, Алиса. Ты самая лучшая соседка в мире», — прохрипела ведьма и завалилась в постель. Перед сном я еще почитала учебник по артефакторике, повторила последние правила наложения заклятий, воссоздала в памяти плетение защиты, правила по установлению направлений энергетических потоков и вдруг чуть не врезалась носом в учебник. Он оказался слишком близко от моего лица. И пусть все это время я полулежала в своей кровати, но это было неожиданно. Встряхнувшись, я поглядела на часы. 3:30 ночи. Оказывается, заснула за учебником, как самая настоящая заучка. А проснулась от того, что замерзли конечности, а форточка стояла распахнутая настежь. Даже снег на маленький подоконник попал. Бррр, в комнате царила настоящая зима. А Огни спала, как и упала на кровать, в одежде. Обняла подушку и в ус не дула. Наверное, привычно к холоду. Поежившись, подошла к окну и хотела прикрыть форточку. Я-то тепличное растение. Правда, худи одеть не успела. Оно так и осталось лежать на подушке рядом со мной. «Эй, магичка!» — крикнул мне кто-то хриплым голосом из окна, и я чуть не заехала фрамугой по руке. «Кто это?» — прошептала в ужасе, выглядываясь в окно. Мне показалось, или ель снова шевельнулась. Да нет, стоит ровнёхонько. Это мои нервы затрепыхались. «Я...» — был мне ответ. «Странно. Перед окном никого нет. На еле тоже. Могу даже поклясться в этом. Тогда откуда доносится голос? Я бывают разные», — продекламировала строчку из известного мультика. «Где вы стоите?» «Тут», — лаконично ответили, и в хриплом голосе я услышала улыбку. «Меня послали передать тебе сообщение». «Ладно, странность передачи оставим на потом. Потом у кого-нибудь спрошу, можно ли в этом мире передавать голосовые сообщения. Если у нас можно, то почему бы в магическом мире не делать так? Вдруг здесь где-то у окна парит раскрытое письмо и само себя читает. А я его просто не вижу». «Какое сообщение?» — спросила я и пожалела об этом. Потому что длинные ветки ели снова трепыхнулись, и я увидела их причину. На меня смотрели две щели. «Рад Дэндио спросил тебя прийти этой ночью. Он хочет сказать тебе что-то важное». Я почувствовала себя неимоверно глупо. Стою перед форточкой и веду разговоры с... елью. Может, мне тоже надо сходить к Аде за лекарством? Столько со мной случилось в последнее время, вот нервы и не выдерживают, галлюцинации подкидывают. Разве дерево может говорить? «Что?» — снова переспросила я. «Рад Дэндио спросил тебя прийти этой ночью. Он хочет сказать тебе что-то важное». Размеренно ответили мне. «Это я уже слышала. Но кто вы? Я не вижу, где вы прячетесь. Под веткой? Над веткой. И почему я должна пойти к этому кусту? У меня своих дел ночью хватает. Хоть я и старалась, чтобы мой голос звучал бодро и уверенно, но на самом деле было страшно». «Он просил. Сказал, что это важно для тебя». «Меня?» — эхом повторила я и быстро закрыла форточку. «Так, без паники. Держим себя в руках». Я зашторила окно и на негнущихся ногах плюхнулась на кровать. Ночь, зима, ель за окном, страшно ценный куст под охраной. Я замерзшая и уставшая, как 100 чертей. И нужно куда-то переться одной и ночью? Нет уж, увольте. Да и зачем мне может понадобиться куст? Чем больше я размышляла о ночном визитере, тем страннее себя чувствовала. Как со мной говорила ель? А ведь это она говорила. Я чувствовала это. И где у нее, позвольте, рот? Откуда вылетают звуки? Щелочки — это глаза, ясное дело. А рот был где-то ниже? Бррр, ну и сюр, — помотала головой я. Огни во сне что-то пробормотала в ответ, но не проснулась. А жаль. Совет подруги мне бы не помешал. Но вот будить ее после тошнотворной подработки я не стала. Пусть высыпается и отдыхает. Значит, ценный куст умеет разговаривать. Раз вызывает на разговор, значит, может. И тогда в оранжерее, когда я сбегала после кражи, мне не послышалось. Разговаривал со мной не кто-то из людей, а куст. Теперь была твердо в этом уверена. И не стоит обманывать саму себя. Куст умеет поддерживать ментальную связь. «Боже мой!» — тихонько проскулила я. «В какую ситуацию попала? Жуть! Куст покрыл меня и не выдал властям. Дал время уйти, еще и подсказал как. Мой побег через портал между 3 елей. Ох, снова ели. Кому расскажешь, точно в дурку упекут. Еще бы узнать, в этом мире слышать голоса растений — это хороший знак или дурной? А ведь я слышала. Слышала. Ох, как мне хотелось посоветоваться с Огни. Словами не передать. Только подруга крепко спала, а будить ее я бы не посмела. И все-таки нужно было встретиться с кустом. Нужно. Это я чувствовала всеми фибрами своей души. Пусть мне не хотелось идти в темную холодную ночь, и было страшно даже представить, как я буду добираться до оранжереи сама, но я собрала в учебную сумку самое необходимое. Салфетки, ножницы, ручку и учебники по защите жилища, и намеревалась пойти. Когда застегивала последнюю пуговичку на плаще, очень некстати вспомнила, что в любой момент из-за угла может вынырнуть леди Роуз, восстать из забвения, в которое она как бы канула в последнее время, а на самом деле притаилась, ожидая наилучшего момента, чтобы напасть. Не нужно думать о плохом. Мадам Роуз не появится. Ей нет смысла тратить свои призрачные силы на меня. Я ничего не умею и не смогу ей помочь. Как и навредить. Эх, мадам Лук на выходе сторожит дверь, как Цербер. Идея вылететь в окно сначала показалась мне дикой и абсурдной. Некрасиво брать чужую вещь без спроса, да и ставить под угрозу разоблачения, скрытую от ведьм метлу, глупо. Огни не обрадуются, если Гайру отберут. Да, это все понятно, разумно и правильно. Но как миновать мадам Лук? Я выглянула в окно, оценила толщину ветки ели. Нет, перебраться на нее не получится. Слишком тонкая, не выдержит. А прыгать вниз — еще большая глупость. Высота была приличной. И пусть под окном красовался высокий белоснежный сугроб, рисковать своей жизнью я не собиралась. «Гайра!» — негромко крикнула я. Пусть в удачу и благосклонность метелки мне не слишком верилась, попытаться все же стоило. «Отвезешь меня? Недалеко в административное здание. Там есть оранжерея». Сначала ничего не происходило. Метелка, которая пряталась от чужих глаз, в том числе и моих, себя не проявляла. Она стояла где-то в комнате, но Огни приказала ей скрыть свою сущность, так что где именно пряталась Гайра, я не знала. Как и не знала того таинственного языка, на котором общалась со своей метелкой ведьмочка. «Ладно, тогда сама», — сказала в пустоту и повернулась к входной двери. Как я и думала, Гайра вряд ли позволит прокатиться на себе чужому человеку, тем более мне, недомагичке, которая даже не знает, как правильно обращаться с думающей метлой. Удар в попу получился неожиданным. А уж когда метелка ощутимо уткнулась деревянным древком мне в бедро, не удержалась, вскрикнула. «Ты понимаешь меня?» Прутья метелки помотали из стороны в сторону, как собачий хвостик. Я снова умилилась и даже вытерла скупую слезу. «Спасибо, для меня это много значит». Древко толкнуло, на этот раз полегче, как будто друг потрепал за плечо. Мол, да ладно, не надо сантиментов. Метла снова замахала прутиками и опустилась ниже, чтобы мне было удобнее садиться. Я перехватила покрепче сумку, подняла полы плаща, чтобы не мешались. Оставлять его дома, как в прошлый раз, не стала. Вдруг метла улетит, и мне придется идти в общежитие пешком. По древку пронеслась возмущенная дрожь. Метелка была недовольна, что я заподозрила ее в трусости. «Прости, я не думала, что ты читаешь мои мысли. Не в обиду тебе подумала, а просто...» Смутилась я, потом распахнула окно и вернулась к застывшей метле. Закинула ногу, будто собиралась сесть на лошадь, а потом подпрыгнула и покрепче прижалась к древку. «Полетели?» Вместо ответа меня резко дернули в холодную ночь.